Треск. В этот момент из больших дверей раздался легкий звук, после чего прошли две фигуры. Младший Сиача приветствует четырех старших. Прозвучал сладкий и прелестный голос, обладавший некой героической силой. Прежде чем Су Юн смог открыть глаза, чтобы посмотреть на человека, он услышал другой голос внутри священного дворца. «Валькирия прибыла!» – выкрикнул неизвестный. Глава 292. Разница между двумя типами участников. Значит, валькирию звали Сиача. Су Юн открыл глаза и посмотрел на нее. Леди была одета в черные одежды, с яркими глазами и белыми зубами. Ее кожа выглядела так, как будто она окрашена. Ее фигура была чрезвычайно соблазнительной, нежной и чувственной, в изящной позе и благородным нравом, глазами и губами. Каждое слово и действие выглядело так, как если бы она была из храма на небесах, без каких-либо изъянов. Особенно притягивали взгляд гладкие и округлые бедра под прозрачными черными одеждами. Ее длинные, стройные ноги казались наполненными силой, а ее полная грудь, которая гордо вздымалась, крала у людей сердце и душу, а ее тонкая талия заставляла людей испытывать желание крепко ухватиться за нее. Изгибы ее тела демонстрировали ее красоту, но она не казалась зрелой. Но имея такой внешний вид, в будущем, когда она полностью созреет, даже один ее взгляд или улыбка, скорее всего, приведут к перелому костей смотрящего на нее, а душа его поднимется в небо. Многие мужчины были очарованы ее абсолютной красотой и нравом. Другие дамы сверкнули взглядами с отвращением. Она же легко оглядела всех, заставляя всех дрожать от холода. Холодный умысел, что пробежал по их спинам, заставлял их почувствовать, как будто дикий зверь смотрел на них. Валькирия Сиача поклонилась, а затем направилась к самой правой стороне и тихо села, а другим человеком, который последовал за ней и сел рядом с ней, была леди из леса, которая владела клинком и мечом. Валькирия была сеянным участником и, естественно, могла присоединиться к списку горной реки, в то время как молодая леди подле нее участвовала в отборочном конкурсе и боролась до попадания в группу драконов. Но казалось, что ее единственной целью было просто лично сопровождать валькирию. Имя валькирии действительно не просто так дано, этот внешний вид и аура действительно мощнее, чем слухи говорят. Со стороны раздался ленивый голос. Су Юн обернулся и увидел молодого человека, чье лицо было как нефрит. На голове у него была зеленая корона, а в руке он держал деревянный посох, улыбаясь в сторону Сиача. Его звали Янь Юй, и он был участником из павильона огненного дракона. По прозвищу Огненный Янь, его духовная ци алой звезды была непостижима, и было сказано, что он может легко сжечь целый лес и гору. Но, когда он произнес эти слова, валькирия не обратила на него никакого внимания. Она спокойно закрыла глаза и расслабилась, как будто не слышала слов Янь Юя. Даже барышня по имени Сиасюэ, служанка валькирии, не взглянула на него. Игнор. Полный игнор. Они ни во что не ставили Янь Юя в их глазах. Лицо Янь Юя немедленно изменилось, выражение его лица стало очень уродливым. Но понимая силу валькирии, хоть Янь Юй был смущен, он не осмелился произнести ни звука. В этот момент раздался смех. «Ха-ха-ха, валькирия не может даже посмотреть на тебя, и ты все еще думаешь попытаться установить с ней связь? Ну и шутка, ха-ха». Это сказал Ся Юаньба, который был участником, который боролся в отборочных в группе драконов. Он был громадный, его руки держались за его двойной молот, все его тело было облачено в доспехи в ранге сокровища и было заполнено взрывной силой. После этих слов лицо Янь Юя сразу стало холоднее. «Да кто ты такой? Просто сеянный участник конкурса, и ты на самом деле осмеливаешься выступить против меня? Да ты просто смерти ищешь». С этими словами Янь Юй прыгнул в центр зала, вытащил из-за пояса свой золотой жетон, поднял его над головой и крикнул: «Участник Янь Юй, согласно указу горной реки, я бросаю вызов». «Что это?» Су Юн ничего не понимал, но в следующий момент четыре старейшины, сидящие впереди, одновременно открыли глаза и посмотрели на Янь Юя. «Кому вы хотите бросить вызов?» – спросил один из старейшин. Янь Юй повернулся, используя свой посох, и указал на Ся Юаньба и сказал ему. Старик взглянул на испуганного Ся Юаньба своими желтыми глазами и спросил: «Участник Ся Юаньба, уже есть участник, что бросает вам вызов? Если вы не согласны, тогда вы будете считаться неудачником и неспособным принять участие в конкурсе позже. Если вы примете этот вызов и выиграете, вы сможете продолжать участвовать и получите более высокий рейтинг. Скажите, пожалуйста, что вы выбираете. Что, это возможно? Сяо Юаньба и многие люди также не знали о правилах рейтинговых соревнований. В рейтинговых соревнованиях участники могли принять вызов только в течение выделенного промежутка времени и больше не устраивать никаких проблем. В этом случае проигравший мгновенно понижается в рейтинге и не сможет участвовать в других раундах, чтобы получить более высокий рейтинг, в то время как победитель может продолжать соревноваться, но в следующем раунде он будет освобожден от боя. Сяо Юаньба, правила списка горной реки были объявлены давно, это твоя вина, что ты не слушал, кого ты можешь теперь обвинить. Теперь, когда ты спровоцировал молодого мастера Яня, хе-хе, давай посмотрим, как ты умрешь. Ты смелый, но глупый орешек, что на это скажешь? Ты смеешь высмеивать молодого мастера Яня, но не решаешься принять вызов, какой трус. Ба, несколько участников, которые хотели выслужиться перед Янь Юим, встали и начали критиковать Сяо Юаньба, пытаясь оказать на него давление. Лицо Сяо Юаньба стало безобразным, он был человеком, который говорил быстро, не задумываясь, но он никак не ожидал, что окажется в такой ситуации. Но был ли он испуган, он даже не знал этого слова. Ба, трус, кто сказал, что я трус? Я не боюсь Янь Юя, так как я высказался, я смею и бросить вызов. Если ты хочешь сражаться, давай сражаться, кто тебя боится? Сяо Юаньба плюнул в ладони, и потирая руки он вытащил молот и пошел вверх. Я заставлю тебя заплатить за твое высокомерие. Янь Юй зловеще улыбнулся. Один из четырех старейшин, дама-культиватор, встала. Она протянула свою старую ладонь, вытянув в воздухе два ореола, символы в ореолах сдвинулись, слова плавно поплыли, словно они были живыми существами. Два участника прийти и выбрать ваше боевое соглашение. Первый тип – это спарринг-соглашение. Соглашаясь на это, вы соглашаетесь на обмен ходами, но без нанесения вреда друг другу, и остановитесь после отведенного времени. Другой тип – это борьба с соглашением о смерти. Соглашаясь на это, вы соглашаетесь на борьбу, пока один не погибнет. Соглашение будет завершено только, когда один из участников будет мертв. Пожалуйста, сделайте свой выбор. Поскольку мы будем сражаться, то это, естественно, будет борьба с соглашением о смерти. Обмен ходами? Так, естественно, наша сила не проявится. Янь Юй засмеялся и прямо подошел к ореолу с соглашением о смерти. Затем он прижал к нему руку, повернулся и вызывающе посмотрел на Сяо Юаньба. Юаньба, не глупи, он сильный участник, и он очень сильный. Выбери соглашение с обменом ходами и в соответствии с правилами соревнований. Если один человек выбирает соглашение с обменом ходами, тогда ваш бой будет просто обменом ходами, он не посмеет навредить тебе, взволнованно закричали зрители. Однако Сяо Юаньба, уже давно возмущенный провокацией Янь Юй, зарычал, затем пошел вперед и ударил в соглашение до смерти кулаком. В тот момент соглашение с обменом ходами рухнуло, а соглашение о смерти трансформировалось в две золотые жидкости, которые влились в руки двух людей. Произошла странная сцена. В центре зала дворца появилась золотая квадратная рамка, которая продолжала вращаться, а затем расширяться. После расширения она внезапно засияла, как солнце, и в мгновение ока стала золотым доменом. Домен отделился от окружения, и Су Юн, который был на одной стороне домена, не смог почувствовать ци человека, сидящего напротив него. Это поле битвы. Су Юн внимательно посмотрела на домен. Внезапно всему его телу стало не по себе, как будто кто-то внимательно наблюдал за ним. Он огляделся вокруг и был поражен, увидев двух людей в углу, которые смотрели на него. Глаза у одного были страстными, а у другого полными скрытой ненависти. Это были валькирия Сяча и ее слуга Сясюэ. Похоже, меня узнали. Су Юн тайком вздохнул. Но сейчас у меня нет времени общаться с ними, и кажется, что благодаря Янь Юю моя битва с сектой поглощающего неба начнется довольно быстро. Когда появился домен, все больше людей стало входить в священный дворец, но они были заблокированы доменом и могли только стоять у двери и ждать окончания поединка. Кроме участников, никто больше не мог войти в домен. Фух, в это время Янь Юй прыгнул, как большая птица, осторожно вплыл в область, после чего он сделал захват пальцем, заставив Сяо Юаньба войти с закипающей кровью. «Ты сам не знаешь, что хорошо для тебя!» Сяо Юаньба заревел, занес свой молот в атаке и бросился в домен. «Ты умрешь через несколько минут, прежде чем умрешь, есть ли тебе что сказать?» Янь Юй засмеялся. «Я твоей мамаше все скажу!» Сяоюань бакрикнул, поднимая молот, истинная божественная духовная ци в его теле рванула вперед, как 10 000 лошадей, которые рванули в его руки и в молот. В этот момент молот выпустил звук, обнажив плотную ауру, похожую на землю, после чего она помчалась в сторону Янь Юя. Бум! Домен издал громкий звук изнутри. Земля внутри домена раскололась и начала дрожать, как будто произошло землетрясение. Но за пределами области, как и раньше, было спокойно. Все посмотрели на то место, куда обрушились молоты, и увидели, что Янь Юй, который изначально стоял там, уже исчез. Все с тревогой озирались и поняли, что Янь Юй был в воздухе. У него в этот момент была грандиозная горящая тигровая отметка между бровями, обе ноги ступали по огненным облакам, в руке был пылающий посох, делающий его похожим на бога огня, который спустился и смотрел вниз на Сяоюаньба. Он поднял палец и указал на Сяоюаньба. Температура вокруг кончика пальца внезапно поднялась, образуя белую прозрачную огненную стрелу, которая выстрелила вперед. Сяоюаньба был поражен, прежде чем он смог уклониться от намерения огня, но позволил своему телу принять огненную стрелу. Когда он принял атаку, ему было не больно, поэтому он не обратил внимания на атаку и продолжал танцевать со своим молотом и бросать его в небо. Молот с его неизвестным весом был похож на гору, которая летела вперед, заставляя воздух дрожать. Однако, с быстротой Янь Юя, почему он должен был ждать? Он уклонился, как молния, и в мгновение ока отскочил на сотню метров. Он не торопился нападать, он продолжал вытягивать палец и выпускал слабый огонь. Сильный участник, какой-то ты не очень, ты только и знаешь, как уклониться. В чем смысл? Если ты действительно обладаешь навыками, то спускайся сюда и сразимся в 300 раундах. Увидев, что Янь Юй все еще уклоняется, Сяоюаньба был в ярости. 300 раундов, Янь Юй, который был в воздухе, ухмыльнулся. Я думаю, что между нами бой продлится только 3 раунда. Бред сивой кобылы. Смотри, как бы я не разорвал тебя в клочья. Ты отброс. Сяоюаньба открыл рот и издал громоподобный рев. Из его рта выбегали круги доблестных звуковых волн. Истинный божественный рев, такой сильный, с его внушительной мощью и импульсом, я думаю, что даже культиватор 3-го ранга области духовного ученика души впадет в кому. Если Янь Юй все еще проигнорирует эту технику, я боюсь, что он проиграет. За пределами домена шли обсуждения. Тем не менее, Янь Юй ничего не сделал, он все так же протянул пальцы и продолжал выпускать огонь из пальцев в сторону Сяоюаньба. «Черт возьми, ты только уклониться умеешь?» Сяоюаньба остановился, глядя на Янь Юя в гневе. «Ты вынуждаешь меня использовать мой убийственный шаг. У тебя есть и такой ход? Дай мне посмотреть!» Насмешливо ответил Янь Юй. Сяоюаньба махнул рукой, возвращая большой молот обратно на ладонь. Его плечи начали двигаться, истинная божественная сила набирала обороты и начинала вращаться вокруг молота. Сяоюаньба и молот продолжали вращаться, его шаги и движения рук постоянно менялись, как будто он активировал какую-то мистическую технику. Внутренняя часть домена взорвалась мощной волной истинной божественной силы, центром которой был Сяоюаньба. Энергия была агрессивной, это было впечатляющее проявление силы, обширной и величественной, внушающей страх. Когда можно отпустить человека, нужно пощадить его и позволить ему жить. В этот момент рядом раздался ясный голос, никто не знал, кто это сказал. Но после этих слов, Сяоюаньба заревел, я не буду, точно нет, этот высокомерный и необузданный человек, даже в смерти, он не может искупить свои преступления. Только вот, когда он сказал это, глаза Янь Юя уже источали убийственное намерение. Идиот, он разговаривает не с тобой. Голос Янь Юя был холоден. Что? Сердце Сяоюаньба сжалось. Янь Юй внезапно взмахнул своим посохом, который выпустил странную ци, после чего огонь по всему его телу потух, он спустился с неба и мягко приземлился на землю. Сяоюаньба, с другой стороны, внезапно прекратил движение, застыв на месте. Его глаза были широко открыты, ци вокруг его тела испарилась, как вода, молот в руках и упал на землю. Что происходит? Многие из участников отборочного конкурса были покрыты испариной. Прежде чем они успели что-то придумать, раздался болезненный вопль. Тело крепкого Сяоюаньба внезапно треснуло, из трещин вырывалась аура, похожая на лаву, его глаза растаяли, его плоть превратилась в тофу. Он рухнул на землю, и в следующую секунду превратился в лаву, выпустив дым в центре домена. Плотная и сильная духовная ци алой звезды была выпущена из лавы. Мгновенная победа. Глаза Янь Юя холодно взглянули на лаву, и сдув дым с пальцев, он вышел из домена. Участники отборочного конкурса были шокированы, стоя там широко открыв глаза. С самого начала и до конца, Ся Юань Ба не прикоснулся и к волоску Янь Юя, а Янь Юй, с начала и до конца, выпустил только одну технику. Что это за разница такая между этими двумя типами участников? Глава 293. Король-суверен злого меча, и он убит. Участник конкурса смотрел на лаву внутри домена в страхе. Его лицо было бледно-белым, его губы дрожали. Никто не думал, что рейтинговые соревнования будут настолько безжалостными и ужасающими. Все место погрузилось в тишину. Даже участники, которые смогли войти, застыли на месте. Живой и здоровый человек, почтенный гений, испытавший столько страданий и прошедший столько испытаний, только что умер перед ними. Кланг. Домен начал сокращаться, уменьшая со скоростью воды, стекающей по руслу реки, превратившись в итоге небольшой ящик и исчезая. Четверо официальных лиц продолжали спокойно смотреть, их лица ничуть не изменились, как будто их лица вовсе и не менялись с древних времен. Я надеюсь, что все будут осторожны при выборе соглашения. Рейтинговые соревнования списка горной реки не игра. Если вы выбираете борьбу с соглашением о смерти, тогда вы должны нести ответственность за свои собственные действия, в том числе за свои жизни. Медленно сказала старуха, ее старый голос был серьезным, как будто она уже достаточно повидала жизнь и смерть. У лиц четырех старших были следы сожаления, но только немного, так как они были чиновниками, они уже видели кончину многих гениев. Каждый мужчина и женщина в поле их зрения сглотнул слюну, потому что их сердца бешено бились. Участники у входа начали аккуратно продвигаться вперед. Все они искренне и почтительно приветствовали четырех чиновников. После получения одобрения они расходились и усаживались. На сей раз никто не осмелился шуметь, так как убийство было слишком шокирующим. Никто не посмел снова действовать опрометчиво. Один за другим участники медленно собирались. Внезапно появилось небольшое волнение. Вошли две фигуры. Ведущая фигура была одета в белоснежные одежды мастера клинка и была прекрасна. Никто не мог выразить простую, но истинную ее красоту. Не было ничего, что могло бы описать ее. На ней не было никаких украшений. Дама использовала только обычную белую вуаль, чтобы убрать свои черные волосы. Неторопливая походка, естественный аромат вместе с ветром заставляли сердца людей трепетать слегка, пока они не могли отвести глаза от нее. Рядом с ней был человек, владеющий одноручным клинком, по-видимому внимательный к леди, постоянно разговаривающий с ней во время ходьбы, а вот леди была безразлична и просто кивала ему, не давая ответа. Расстояние между ними поддерживалось постоянно, так чтобы не вызвать никакого гнева. Когда они вошли, Су Юн небрежно взглянул на них, это был всего лишь один взгляд, но он уже не смог отвести глаз. Он пристально посмотрел на даму в белом одеянии, глядя на ее лицо пылающими глазами, и у него в сердце возникло чувство чего-то знакомого. Кто это? Почему она кажется такой знакомой? Она, Цинер, да, она действительно похожа на Цинер, но откуда она? Что происходит? Су Юн тайком сжал кулаки. После встречи с таким количеством людей, никто не смог дать ему такого рода чувства. Эта девушка, кто она? Су Миньер, Лу Сишань, приветствует четырех старших. Они уже достигли центра дворца и приветствовали чиновников. Су Миньер, такое небольшое различие в именах. Это совпадение? Су Миньер из дворца снежного нефрита? Слухи не врут, она необычный человек. Кто-то со стороны похвалил. Услышав это, Су Юн опустил голову и задумался, но вскоре принял решение. Я подожду, пока закончатся рейтинговые соревнования, и спрошу ее напрямую. Он подумал об этом, но так и не отвел взгляд от дамы, наблюдая за каждым ее движением и действием. Она действительно похожа, но есть и несколько различий. Действительно ли возможно, чтобы человек мог в такой степени быть похожим на кого-то другого? Размышляя о происхождении Су Цинер, Су Юн начала подозревать, была ли дама перед ним сестрой Цинер. У Цань Мянь, Муи, приветствует четырех старших. И тут раздались еще два голоса. Мрачные голоса вырвали Су Юна из его мыслей. Он обернулся, чтобы увидеть, как две леди вошли в священный дворец. На одной из них была маска, фигура ее в черной одежде была довольно тучной, она не несла никакого оружия, а а ее глаза были покрыты темной дымкой. Другая дама была совсем другой. Ее тело было длинным, одетым в зеленые, словно нефритовые одежды, ее тело было пронизано холодным и высокомерным нравом, ее кожа была белой, как снег, ее тонкие черные волосы свободно не спадали на ее плечи, скулы были острыми, но чрезвычайно деликатными, словно она была сделана из фарфора, выглядя жалко. Она опустила голову, ее длинные и узкие глаза показали вялый взгляд, выдавая очаровательное и манящее чувство. Бесчисленные люди в священном дворце поддались ее обаянию, но она не делала этого специально. Выражение ее лица не изменилось, а лишь показало высокомерие и презрение. Эти двое участники отборочных, я слышал, что у Цаньмянь сильная, но кто такая Муи? Я никогда о ней не слышал. Кого волнует, что ты не слышал о ней, так или иначе, как участники отборочного тура конкурса, они не смогут долго продержаться. После того, как они приветствовали старших, они пошли в угол, чтобы сесть. У Цаньмянь все еще не снимала маску, спокойно смотря на людей вокруг, ее взгляд, наконец, приземлился на тело Су Юна, в то время как дама по имени Муи опустила и не поднимала головы. Ван Цзан Тянь приветствует четырех старших. Вскоре после того, как две дамы сели, раздался другой голос. Этот голос сразу же вызвал шумиху. Многие люди встали, все их возбужденные лица обратились к голосу. Входил мужчина с распущенными волосами, что спускались до пояса надетый, он нес тяжелую коробку с мечом. Он был одет в довольно вычурную одежду, расшитую золотыми нитками, его выражение было суровым с невыразимо тираническим да и уверенностью в себе, что наполняло его тело. Он смотрел вперед с высокомерием в его глазах, каждое его движение выдавало в нем сильного культиватора. Ван Цзантянь, меч 10000 сердец здесь. Это знаменитый меч 10000 сердец Ван Цзантяня. Интересно, кто сильнее, он или Валькирия? Люди начали шептаться. Валькирия, которая сидела в углу с закрытыми глазами, тоже не могла сдержаться. Она открыла глаза и посмотрела на Ван Цзантяня. Хорошо, хорошо. Ван Цзянтянь, я давно слышал твое имя, но никак не ожидал встретить тебя сегодня лично. Для военного небесного континента такой выдающийся юноша нового поколения, поистине благословение. Найди себе место и присядь. Один из стариков из четырех чиновников засмеялся и кивнул головой. Похоже, что он восхищался Ван Цзянтянем. Чиновник на самом деле себя так повел, все были ошеломлены. Если даже этот старик из Цинкрика похвалили его, какую же силу имеет Ван Цзантянь, каким талантом он обладает. Благодарю вас, старшие, за ваше внимание. Ван Цзантянь обхватил кулак ладонью, затем повернулся и пошел в угол, сев напротив Валькирии. Беспокойство в священном дворце еще не улеглось, и бесчисленные люди постоянно смотрели на Ван Цзантяня, но когда он сел, то как Валькирия закрыл глаза и стал медитировать, не двигаясь, как статуя. Все больше и больше людей входили, и очень быстро, в священном дворце собралось около 100 участников. Большинство сеянных участников сидело впереди слева и справа, в то время как участники отборочных сидели позади. После битвы между Янь Юем и Ся Юаньба атмосфера рейтинговых соревнований изменилась, так как все осторожно приглядывались друг к другу, как бы пытаясь выяснить, кто несет в себе большую угрозу. Данг. В это время в обширном священном дворце раздался глубокий и громкий звук удара часов. Все успокоились. В то же время четверо чиновников встали. Увидев это, все остальные тоже встали. Одна из старушек использовала свои мутные глаза, чтобы оценить всех перед ней, и сказала: «Все присутствующие, старший официально объявляет о начале рейтинговых соревнований списка Горной реки». После этих слов золотой жетон в руках каждого загорелся, и на нем был запечатлен номер 99. Все знали, что этот номер значит. Янь Юй, тот, кто сражался ранее, имел номер 1, написанный на его жетоне. Номер отражал рейтинг списка Горной реки. Ранги списка Горной реки будут основываться на нашей оценке вас. Все ваши навыки, мистические методы, культивирование, целеустремленности т.д., участие в боях с соглашением об обмене ходами, или в битвах с соглашением о смерти, все это буду записывать я, и это повлияет на ваше рейтинговое положение. Хотя выигрыш и проигрыш будут играть огромную роль в рейтинге, но в то же время, независимо от того, выиграете вы или проиграете, ваше выступление на арене также повлияет на ваши ранги, поэтому, пожалуйста, отдайте конкурсу все силы. Соревнование начнется через 20 вдохов, 10 вдохов уйдет на вызов, 10 вдохов уйдет на перекличку. Если никто не бросит вызов, я сделаю поименное голосование». Сказав это, старуха подняла руку высоко в небе. Кланг, кланг, домен, который исчез, снова начал формироваться, подобно распускающемуся цветку. Его сложность и уникальность быстро вызвали у всех благоговейный трепет. Настало время бросать вызов. Кто бы не хотел бросить вызов, приходите и выбирайте между соглашением с обменом ходами и соглашением о смерти. Лицо, которому бросают вызов, не может отклонить его, в противном случае оно будет наказано. Если ни у кого нет желания бросить вызов, тогда мы начнем с поименной переклички после 10 вдохов. Когда она закончила, она снова махнула рукой, выставив перед собой два соглашения. Официальное начало конкурса списка Горной реки. В священном дворце стало очень тихо. Су Юн не шевелился и не издавал ни звука. Он уже знал силу участников отборочного конкурса, но он все еще не определился с культивированием посеянных участников, и после проверки божественными глазами небесной чешуи, самое низкое культивирование среди посеянных участников было 5-го ранга области духовного ученика души. Добавим к этому сокровища и мистические приемы, и боевые способности таких мастеров определенно были бы уникальны. Можно сказать, что они могут обмениваться ударами с несколькими старейшинами кланов различных сект. Тогда насколько сильна здесь самая сильная личность? Фух! В этот момент из группы вылетел человек. Это был худощавый молодой человек, одетый в синие одежды. Он прыгнул перед двумя соглашениями, держа длинное копье, махнул рукой на валькирию Сиача, которая сидела спокойно и сказал: «Я наслышан о выдающихся боевых достижениях валькирии, 100 различных видов оружия, и вы сами тренируете 36 различных мощных мистических приемов, удерживая корону обладателя выдающихся боевых навыков. Я Линь Гун Лун, прошу прощения за мою смелость, поскольку я буду использовать соглашение с обменом ходами, чтобы показать себя и увидеть валькирию в нескольких ходах». В тихом священном дворце испуганные взгляды обратились к Линь Гун Луну. Напрямую бросить вызов валькирии, а ведь он действительно был достоин восхищения. «Ты действительно не знаешь разницу между жизнью и смертью. Ты думаешь, что ты готов бросить вызов моей семье? Я одна могу разобраться с тобой, муравей, который переоценивает себя». Прежде чем валькирия успела что-то сказать, юная леди, вооруженная клинком и мечом, встала и сердито закричала: «Я ищу валькирию, а вас, юная мисс», презрительно сказал Лин Гун Лун. «Если валькирия боится вызова, она может отказаться, а не позволять этой маленькой девочке выйти и шутить. Ты, Сясюи», был в ярости. «Сясюи», в этот момент раздался равнодушный голос. Сясюи повернула голову, с тревогой склонив голову. «Мисс, валькирия, которая тихо сидела, медленно открыла свои глаза. Она посмотрела на Лин Гуна Луна и покачала головой. «Ты мне не оппонент, найди другого человека. Двое могут подойти ко мне вместе». «А-а-а». Эти слова потрясли всю толпу. Валькирия хотела сразиться одна против двух. Глава 294. Король-суверен злого меча. 2. В конкурсе не было определено правило о том, что человек не может бороться с двумя другими участниками, но требуется, чтобы оба участника оспаривали третью сторону и все были на это согласны. Если участник Сиача соглашается принять вызов еще одного участника, то после рассмотрения этой ситуации, мы можем разрешить проведение такого боя. Старая леди медленно произнесла своим изможденным голосом: «Хаем, зачем нужны два человека? Вы так низко цените меня, одного меня будет достаточно», — яростно сказал Линь Гун Лун. «Два человека против валькирии? Она действительно ни во что его не ставила, как он мог на это согласиться? Не думай, что ты так хорош», — засмеялась леди Сясюи. «Прекрати болтать», — и указав на валькирию, Линь Гун Лун спросил: «Валькирия, вы смеете или нет? Если не осмеливаетесь, то так скажи, зачем тянуть время? Все говорят, что вы лучшая в нашем поколении. Я не верю этому. Сегодня я хочу наступить вам на голову, и пусть все знают, я, Линь Гун Лун, самый сильный». «Черт, как дерзко. Этот Линь Гун Лун также сильный участник, судя по его характеру, я думаю, что нет». Некоторые люди смотрели на него в гневе и начали критиковать его, но Линь Гун Лун проигнорировал их и обращался к валькирии. Наконец, валькирия встала. Она спокойно посмотрела на Линь Гун Луна, а затем покачала головой и сказала: «Поскольку вы настаиваете на том, чтобы сражаться со мной один на один, «Тогда ладно, я буду драться с вами. Хе-хе, вы, наконец, готовы выйти?» Увидев это, гневное лицо Линьгун Луна наконец просияло. Его глаза были полны возбуждения. «Как только я одержу победу, даже если я не могу получить первое место в списке горной реки, этой победы будет достаточно, чтобы мое имя узнали все, ха-ха-ха-ха». Фух, в это время порывистый ветер пронесся мимо, так быстро, что не было и тени, и что-то двинулось к Линьгун Луну. Линьгун Лун был поражен, и прежде чем он смог увидеть приближающуюся фигуру, она уже стояла перед ним. Так быстро. Линьгун Лун был шокирован, и люди в священном дворце тоже были ошеломлены. «Так как вы решили сражаться, тогда отдавайте все силы и будьте беспощадны», сказала мягким голосом Валькирия, после чего ее маленькая, тонкая, белоснежная рука прямо ударила по соглашению с обменом ходами. Линьгун Лун был ошеломлен, но с тревогой опомнился, и тоже ударил по его соглашению. Фух, это соглашение вызвало реакцию и сформировало две светлые ауры, которые окутали их обоих. «Вы оба уже выбрали соглашение с обменом ходами, можете вы войти в этот домен», сказала старая дама. Фух, противники вскочили и в домен. Линьгун Лун не стал тратить время на разговоры, и мгновенно вызвал свою духовную силу, которая окутала копье в его руке, указывающее прямо на Валькирию. При этом длинное копье выпустило голубую глубокую духовную ци, что была чрезвычайно мистической, и испускала аромат ци дикого клинка. Валькирия тоже не стала медлить, она строго посмотрела на Линьгун Луна, ее тонкое и как будто фарфоровое лицо явило серьезный взгляд, тонкие губы тихо спросили: «Вы готовы?» «А-а-а-а!» Линьгун Лун выкрикнул, внезапно устремляясь вперед. Ци дикого клинка на его копье превращалась в форму питона и двинулась по траектории копья к сердцу Валькирии. В этот момент Валькирия начала действовать. Ее фигура внезапно вспыхнула, как молния, она вдруг появилась рядом с копьем, ее ноги продолжали двигаться, как будто она танцевала, быстро приближаясь к Линьгун Луну. Атакующий радиус копья огромен и не подходит для ближнего боя. Линьгун Лун не смог отреагировать достаточно быстро. Он с тревогой отпустил копье, желая активировать сокровище, чтобы уклониться от Валькирии, но Валькирия быстро достала глянцевый и блестящий зеленый кинжал, ее плечо шевельнулось. Все ее движения были отточены без каких-либо дефектов или недостатков. Она была изящна, но все еще свирепа, двигаясь прямо к сердцу Линьгун Луна. Эта скорость была удивительной, даже тени не было. А Линьгун Лун побледнел, холодный ветерок пробежал по его спине, и пока он смотрел на такую красивую и совершенную атаку, он был совершенно ошеломлен. Фух, внезапно кинжал превратился в пару зеленых перчаток вокруг нежных рук Валькирии, и она прямо ударила ими противника в грудь. Бэм, тело Линьгун Луна отлетело, как падающая звезда, врезалась в стену домена, выпустив низкий звук, после чего врезалась в землю. Он перестал двигаться, оставшись без сознания. Он, очевидно, упал в обморок. Один ход, и другая сторона все еще была милосердна, любой мог видеть это. Если Валькирия не поменяла бы кинжал на перчатки, то, скорее всего, Линьгун Лун уже спешил бы в подземный мир. Даже если это были просто кулаки, этот удар фактически сломил Линьгун Луна, в результате чего он мгновенно упал в обморок. Какая сила для этого требовалась? Весь священный дворец хранил молчание. Каждый мог услышать звук собственного дыхания. Прекрасно. Су Юн не мог удержаться от похвалы. За мгновение она грубо оценила слабость противника и опиралась на эту слабость, чтобы атаковать. Что еще больше удивило его, так это то, что ее движения были такими, как если бы она устроила и спланировала их перед атакой. Таким образом, не было никаких изъянов, никаких слабых мест. Все было совершенно безупречно, без ошибок. Имя Валькирия действительно было дано ей по праву. Фух, ярко-зеленые перчатки исчезли, превратившись в накопительное кольцо на ее длинном пальце. Она пригладила мантию на ее теле, затем вышла из домена и вернулась на свое место. Участник Линьгун Лун проиграл, участник Сиача будет повышен в ранге. Старик поднялся и крикнул громким и ясным голосом. Все вздрогнули. Хе-хе, я уже говорила всем вам, вы все недостойны быть противниками моей мисс. Что теперь скажете? Теперь вы понимаете, что такое сила? Сясюи громко закричала с довольным видом. Теперь никто ничего не ответил ей. Судя по выступлению Валькирии, она действительно обладала квалификацией, чтобы сражаться одной против двух, а то и с тремя. Ее культивирование могло быть и не самым сильным, но ее методы были ужасающе выдающимися, особенно ее острота ума, ее восприятие было чем-то, на что многие люди были не способны. Хорошо, первый раунд уже закончился, кто еще хочет бросить вызов? Если вызовов не будет, тогда мы начнем жеребьевку, встала и сказала старая дама, но никто долго не отвечал. Она повернулась и кивнула другим старейшинам, которые подняли свои старые ладони вверх. Четыре легких ауры выскочили из их пальцев, собравшись в пространстве перед ними, превратившись в золотую карту. Вскоре золотая карта начала застывать в двух световых лучах, которые полетели вокруг священного дворца, вращаясь внутри священного дворца некоторое время, а затем приземлился на двух участников. Это мистический золотой дух, он беспорядочно выбирает двух участников для участия в поединке. Теперь, участник Чэнь Саньсян и участник Чжан Муян, подходите, чтобы выбрать ваше соглашение, а затем начать бой. Победителю будет присвоен ранг, а проигравший уйдет. Фу-у-ух. Два участника, которых вызвали, немедленно выскочили и оказались перед соглашениями. Они оба не знали друг друга и выбрали соглашение с обменом ходами, а затем вошли в домен. Это были два участника отборочного конкурса. Они немедленно начали сражаться внутри домена, используя различные мистические методы и сокровища, разливая духовную силу в домене. И несмотря на то, что двое боролись ожесточенно, большинство зрителей, которые смотрели, были в основном участниками отборочного конкурса. Сильные участники сидели с закрытыми глазами и медитировали, гармонизируя их собственное дыхание. Если людей, что пробились в группу драконов, называть гениями, то сильные участники являются гениями среди гениев, и для этих гениев драконы были обычными культиваторами. Похоже, на этот раз соревнования списка Горной реки будут не такими легкими, как я думал. Су Юн слегка постучал по мечу смерти рядом с ним, непоколебимая решимость пронеслась в его глазах. Бэм! В этот момент из домена раздался громкий звук. Кто-то вылетел, выплюнул три глотка крови, а затем упал в обморок. Я признателен, что ты позволил мне победить. Другой обхвати кулак ладонью и поклонился, громко крича. Все участники отборочного конкурса захлопали в ладоши и разразились похвалами. Вне Цинь Крик, на высоком пике. Принц Фусу, одетый в изящные одежды, сидел, скрестив ноги, на валуне, его глаза смотрели вдаль. Началось соревнование, кровавый благородный, одетый в кроваво-красный плащ, вышел из-за спины. Он поднял голову и показал свою демоническую улыбку. Началось. Принц Фусу встал и поклонился кровавому благородному. Эти две дамы сумели смешаться с толпой, сокровище мастера действительно необычайно, даже сооружение Цинь Крика не смогло найти демоническую силу в нем, я убежден. Сразу же ответил Фусу, хех, если я не смог бы этого сделать, тогда как я мог бы быть демоном? Благородный гений, кровавый благородного засмеялся, затем похлопал принца Фусу по плечу и сказал, столько лет понадобилось, чтобы ты проник на военный небесный континент, мы действительно были несправедливы к тебе. Хе-хе, я боюсь за всю свою жизнь, люди семьи Су так и не догадаются, что их абсолютный гений принц Фусу, которого они уважают и почитают, является культиватором демонической ци. Никто теперь не может заменить твою позицию в семье Су, и когда настанет время, после того как ты закончишь с этим, ты вернешься к семье Су и возьмете на себя управление делами семьи Су. Хотя семья Су не считается большой семьей, она имеет глубокую связь с сектой поглощающего неба и другими сектами. С этим наши планы на будущее будут намного радужнее. Фусу снова обхватил кулак ладонью, но ничего не сказал. Кровавый благородный рассмеялся и с проницательным взглядом спросил, «У тебя есть что-то на уме?» Фусу прикусил нижнюю губу и кивнул. «Что? Почему мы должны сотрудничать с духовным демоническим Дао? Потому что у нас общий враг. Кто? Даже если бы я сказал тебе сейчас, это ничего не изменит». Кровавый благородный покачал головой и повернулся, чтобы уйти к группе духовных демонов. Теперь духовный демонический Дао страдает от угрозы. Теперь может быть черед духовного демонического Дао, и, возможно, в краткосрочной перспективе настанет и наша очередь. Когда Фусу услышал это, он отвел глаза, но продолжил думать. Бум! Раздался громкий звук. Внутри домена человек, что принял удар в грудь, упал на землю. После нескольких секунд борьбы, его глаза говорили о его несчастье, но его раны были слишком тяжелыми, и он не мог сражаться. Старуха встала и объявила результат. Бой закончен, участник Лю Хунши будет повышен. С учетом сказанного, Номер на жетоне Лючжишия изменился, став 17, что означает, что он уже был 17-м в списке горной реки. Несколько культиваторов ворвались в домен и увели пострадавшего участника на лечение. Старая дама снова взревела. Следующий поединок начнется в ближайшее время. Если есть участники, которые хотят бросить вызов, сообщите имя претендента для соглашения. Если никто не бросит вызов, этот старший продолжит жеребьевку. Эти слова прозвучали несколько раз, но никто не издавал ни звука. В священном дворце было очень тихо. Похоже, жеребьевка будет продолжена. И вдруг, фу-ух, фигура выпрыгнула и приземлилась перед старой дамой. Свой золотой жетон фигура подняла высоко. Люди в священном дворце глубоко вздохнули и огляделись. Участник Лэй Тяньдун, кому вы хотите бросить вызов? Мутные глаза старой дамы посмотрели на него. Уюню. Лэй Тяньдун повернул голову и зарычал. Его глаза были похожи на мечи, и он смотрел на человека, в черных одеждах мастера клинка и в белой маске. Этот человек поднял голову, его глаза, похожие на бездну, смотрели прямо на Лэй Тяньдуна. Не говоря ни слова, он взял свой странный длинный черный меч и встал. Он прошел вперед, держа большие ножны меча. Это был еще один поединок участников отборочных. Увидев их, сильные участники тайно покачали головой и закрыли глаза. Но многие дотошные люди были удивлены, когда поняли, что, сидящая на полу валькирия, открыла свои яркие глаза, и не моргая уставилась на Уюня. Глава 295. Король-суверен злого меча. 3. Суюн не был похож на других участников, которые бросились вперед, как молния, он просто шагнул к старой даме. Он держал меч смерти в одной руке, а бессмертный мистический меч алой крови и ножны меча были на спине и талии. Он шел уверенно, его глаза из-под маски смотрели сосредоточенным взглядом. Участники отборочных соревнований смотрели на Уюня и знали, почему Лэй Тяньдун бросил вызов именно ему. «Я разорву тебя в клочья». Как только Суюн подошел ближе, Лэй Тяньдун мягко зарычал. Суюн слегка приподнял брови, чтобы увидеть искаженное и уродливое лицо Лэй Тяньдуна, укрывающее зловещее убийственное намерение. Он был похож на злого духа. После этих слов Лэй Тяньдун мгновенно протянул руку к соглашению о борьбе до смерти. Ха! Участники отборочных соревнований все встали как один и уставились на соперников. Борьба до смерти. Похоже, кто-то умрет. Уюн, если у тебя есть мужество, тогда не трусь. Ты осмелишься принять соглашение о борьбе до смерти? Соглашение о смерти? Кто-то должен умереть. Ты боишься? Лэй Тяньдун сказал злобно. Это. Суюн сомневался, но недолго. Он вздохнул и нажал на соглашение о смерти. Фух. Соглашение выпустило две светлые ауры, которые погрузились в их руки и в их тела, выпуская легкое сияние на их груди, а затем исчезая. Увидев это, в глазах старой леди появился золотой свет, и она проговорила своим старческим голосом. Соглашение о борьбе до смерти установлено. Вы двое начнете сражение, что будет идти, пока кто-то не умрет или не сдастся. Тогда соревнование закончится. Раунд сейчас начнется, вы можете теперь войти на арену. После этих слов Лэй Тяньдун нетерпеливо бросился в домен. Он глубоко вздохнул, махнув рукой, в которой появился яркий белый клинок. Белое лезвие было ярким и выпускало холодную ци, обнаруживая необъяснимую острую ауру. Суюн вошел в домен, держась за меч смерти. Он стоял там спокойно, его черные глаза, похожие на бездну, фокусировались на Лэй Тяньдуне. «Что, ты планируешь сразиться со мной, не обнажая свой меч?» Лэй Тяньдун холодно взглянул на него. «Ты не стоишь того, чтобы обнажать мой меч», — ответил Суюн. «Ты слишком самоуверен». Лэй Тяньдун в ярости закричал, взревел, поднял клинок и бросился к противнику. Приближаясь к Суюну, он взмахнул плечом, мгновенно выпустив 10 изображений клинков на одном дыхании, что вылились, как волна, и эта тираническая аура казалась, могла уничтожить землю. Но Суюн уклонился ото всех, с очень быстрой скоростью. Он приблизился к Лэй Тяньдуну и осторожно махнул рукой. Су, всплеск ци вырвался из тела Суюна, как 10 000 прядей паутин, проходя через тело Лэй Тяньдуна. Меч смерти внезапно, казалось, потянуло как магнитом к этой ци. Техника ураганного меча. Что? Лэй Тяньдун был удивлен, и он не смог быстро переключиться на защиту. Он был вскоре поражен мечом смерти приблизительно 4-5 раз подряд, продолжая отступать. Меч смерти, который был покрыт истинной божественной духовной ци, был чрезвычайно острым. Хотя он был все еще в ножнах, он все еще мог пронзить человека. Тем не менее, Лэй Тяньдун не был обычным культиватором, и одежда на нем тоже была необычной, так что он смог заблокировать большинство истинной божественной духовной ци. Этот ход, Бай Яньшань, которая сидела одна с правой стороны, широко открыла глаза, с изумлением глядя на человека в маске внутри домена. Она все еще помнила этот ход очень ясно. Суюн, это имя пронеслось в мыслях Бай Яньшань, но она быстро возразила сама себе. Как Суюн может быть здесь? Сейчас много людей в масках с ножнами меча, это определенно просто совпадение. Бэм. Лэй Тяньдун, который стабилизировался, снова ударил своим клинком, но Суюну опять же удалось увернуться. Большое белое лезвие ударилось о землю, заставив землю содрогнуться, образуя паутину трещин, а дикая ци клинка пролилась, как вода из разорванной водопроводной трубы. Сила и разрушительная способность Лэй Тяньдуна не имела себе равных. Если кто-либо другой, кроме четырех старейшин, что были впереди, попытался бы принять удар этого клинка, то он, скорее всего, был бы убит и изуродован, но скоростью Лэй Тяньдун уступал Суюну. Суюн был таким же хитрым, как ильная рыба. Прежде чем клинок атаковал, он легко увернулся, и меч смерти, который был в ножнах меча, яростно атаковал Лэй Тяньдуна. Каждый раз, когда меч смерти атаковал, на теле Лэй Тяньдуна появлялось несколько ран, и проливалась кровь. Тяньдун, не трать больше времени на него, используй все свои особые сокровища и прекрати эту битву. В это время Лиму Цин, который был рядом, открыл рот и закричал Лэй Тяньдуну. Услышав это, глаза Лэй Тяньдуна стали мрачными. Он прекратил преследовать Суюна и отступил на 10 шагов, чтобы увеличить расстояние. Затем он достал из своего накопительного кольца предмет, похожий на прямоугольный бамбук. Держа его в ладони, он открыл рот, а затем вылил все, что было внутри. После этого он спокойно встал, как будто ждал, когда сокровище вступит в силу. Видя все это, как Суюн мог дать ему шанс подождать? Он немедленно яростно бросился вперед с мечом смерти. Истинная божественная духовная ци заполняла все ножны меча, превращаясь в большой клинок, который мог разбить горы, испуская силу и разрушительную способность, что было не описать. Когда меч смерти направлялся к Лэй Тяньдуну, кожа Лэй Тяньдуна внезапно выпустила большое количество энергии, как энергетический барьер, который мог блокировать надвигающийся меч смерти. Меч смерти быстро остановился. Увидев это, Суюн добавил силы, но когда энергия, которая могла расколоть горы, резко упала, он больше не мог сломить силу Лэй Тяньдуна. Отрубив руки Чжимя, ты совершил самый глупый поступок в своей жизни. Лэй Тяньдун заревел, как зверь. 5 пальцев, которые держались за его клинок, двинулись вперед, и белый клинок снова двинулся в атаку. Где бы ни появлялся этот клинок, наружу резонировала рябь, как огромный приливный поток, картина была впечатляющая. Суюн немедленно отступил и безрассудно замахал своим мечом, освобождая ци меча, которая двинулась вперед, но Лэй Тяньдун полагался на жесткий барьер ци, чтобы заблокировать всю ци меча. Он был как демон-броненосец, игнорирующий все, кроме своих атак. «Ты думаешь, у меня есть только такие атаки?» Внезапно взревел Лэй Тяньдун, и в мгновение ока волна гнетущего умственного давления поразила Суюна. Все наблюдавшие почувствовали, как будто все их части тела ослабли, их головы онемели, они готовились упасть в обморок. «Хорошо». Глаза Лиму Цин загорелись. «Нехорошо». Сердце Бай Яньшань напряглось. Лэй Тяньдун держал клинок, чье тело тянулось вдоль пола, и бросился в атаку. Белое лезвие сгенерировало искры, которые распространялись по всему полу, и, воспользовавшись случаем, пока у Суюна кружилась голова, он замахнулся в ударе. Но в этот момент взгляд Суюна внезапно стал сосредоточенным, и головокружение прошло. Он крепко держал меч смерти и замахнулся им в наклонном положении. Легкая аура расцвела на его груди, и красное горячее намерение вылетело из его руки и направилось в меч смерти. В этот момент смоляной меч смерти стал похожим на божественный меч, который был столь же блестящим, как солнце. Наклонный удар его высвобождал мистическую и мощную ауру. Взрыв. Ясный и четкий звук. Белый клинок был фактически разрезан на 2 части ударом меча смерти. Невозможно. Глаза Лиму Цина были такими же большими, как глаза быка. Это сила. Только люди, по крайней мере, 7-го ранга области духовного ученика души могут сделать это. Участники отборочного конкурса вскрикнули от шока. Суюн двигался вперед с такой силой, что даже рукоять меча пронзила грудь Лэй Тяньдуна. Затем он протянул другую руку, чтобы схватить горло Лэй Тянь Дуна и ударил его о землю. Лэй Тянь Дун немедленно призвал свою ци для блокировки, но быстро понял, что у всего тела Суй Юна не было и нити духовной ци быстрого ветра, и что она была полностью заменена на истинную божественную духовную ци. За такое короткое время атрибут его духовной ци полностью изменился, и то, что теперь ждало Лэй Тянь Дуна, было потрясающей силой. Сила такая мощная, как большая гора. Лэй Тянь Дун был не способен сопротивляться, он был прижат к земле огромной силой. Как только его тело коснулось земли, земля мгновенно раскололась и обрушилась, продемонстрировав, сколько силы было применено. Глаза Лэй Тянь Дуна были широко раскрыты, когда он смотрел на глаза под маской, что походили на бездну, которая была полностью заполнена убийственным намерением. Там были холод и ярость. «Уюнь, придержи свою руку, ты не можешь убить его». Ли Му Цин, казалось, что-то почувствовал и отчаянно закричал. Тем не менее, эти слова были как ветер в ушей Су Юна, что был совершенно не способен изменить его мысли. Лэй Тянь Дун поднял руку и стал непрерывно бить по телу Су Юна, но для Су Юна, чье тело было наполнено истинной божественной духовкой ци, удары Лэй Тянь Дуна были как шлепки, которые ничего не могли сделать. Направляясь к голове Лэй Тянь Дуна, он без малейшего колебания нанес удар. Удар, как взорвавшийся арбуз, голова Лэй Тянь Дуна раскололась на кусочки, из нее засочилась красная и белая гуща. Битва закончилась. Лэй Тянь Дун, которая доминировала в каждом раунде на отборочном конкурсе, так трагически погиб от рук Юна. Участники отборочного конкурса, следящие за поединком, были ошарашены. Даже некоторые из сеянных участников выглядели удивленными. Они не были шокированы беспощадным методом Су Юна, а были шокированы тем, что человек, который использовал меч, на самом деле обладал такой силой. Будучи заблокированным доменом, никто не мог проверить и оценить, каков был атрибут Су Юна. Но, разве пользователи меча не использовали духовную ци быстрого ветра? Почему у него такая сила? Когда он встал, Су Юн посмотрел на тело Лэй Тянь Дуна под ногами, протянул руку и поднял меч смерти из груди Лэй Тянь Дуна. Быстро убрав с меча грязь, он спокойно вышел из домена. Участник Уюнь, победа. Старая дама объявила о результатах всему священному дворцу. Священный дворец молчал. Лицо Ли Му Цина было зеленым, его зубы были сжаты так сильно, что почти ломались. Глядя на труп внутри домена, он чувствовал, что в его сердце вонзаются ножи. Несколько культиваторов вошли в домен и убрали труп Лэй Тянь Дуна. Очень быстро домен был очищен, и старая дама провела следующий раунд. Су Юн вернулся на свое место и закрыл глаза, чтобы восстановиться, не обращая внимания на следующий раунд. Он полностью полагался на оккультную силу монарха, чтобы выиграть сражение. Умственное притеснение Лэй Тянь Дуна было действительно сильным, но перед оккультной силой монарха оно было бесполезно. Су Юн сначала скрыл оккультную силу монарха, чтобы заманить Лэй Тянь Дуна, и когда он был рядом, он активировал оккультную силу монарха, изменив всю его глубокую духовную ци на истинную божественную духовную ци, чтобы использовать большую силу для его подавления. Как мог Лэй Тянь Дун ожидать, что тот, кто обычно использует духовную ци быстрого ветра, будет обладать такой огромной силой? И из-за этого Лэй Тянь Дун и был пойман врасплох. Су Юн получил еще больше понимания оккультной силы монарха, и, следуя соответствующему атрибуту оккультной силы монарха, он мог свободно преобразовать свою глубокую духовную ци. Используя оккультную силу монарха, все духовные сущности в его теле начали отчаянно вызывать ци, увлажняя его поврежденные вены и артерии, и его усталое тело быстро снова достигло насыщения. Кто знал, сколько сражений прошло? Я бросаю вызов. В этот момент в священном дворце раздался крик. Все повернулись и увидели, что Ли Му Цин, который сидел прежде, начал вставать. В следующий момент все обратили внимание на Су Юна. Лэй Тянь Дун и Ли Му Цин были из одной и той же секты. Если Лэй Тянь Дун был убит, как мог Ли Му Цин простить Су Юна? Прошло всего 3 раунда, а он уже нетерпеливо встал. Было очевидно, что он ненавидел Су Юна до мозга костей. Тогда давай выберем бой с соглашением о смерти. Что удивило всех, так это то, что Су Юн автоматически встал сам и сказал это, идя к старой даме. Видя его движение, многие люди подумали, а если бы Ли Му Цин не встал, то бросил бы вызов Ли Му Цину сам Су Юн? Ты готов умереть? Холодно сказал Ли Му Цин. Они установили соглашение, а затем вошли в домен. В этот момент все широко открыли глаза, чтобы смотреть за боем. Даже Вань Цзан Тянь, который все это время сидел, закрыв глаза, чтобы медитировать, открыл глаза и посмотрел на домен. Ли Муцин также использовал меч, и это был красный меч, выпускающий красный свет, наполненный злой ци. Но в тот момент у Су Юна не было посторонних мыслей. Он перестал заботиться о том, каким его увидят другие. Он также перестал думать о том, что будет, если он явит все его методы. Теперь ему нужно было убить Ли Муцина. Или я должен всегда полагаться на свои ножны меча, чтобы пробиваться сквозь список горной реки, не говоря уже о том, что другие не верили в это, даже он не верил в то, что сможет победить, используя только ножны меча. Кроме того, Ли Муцин был участником, чья сила была выше тех, с кем он боролся на отборочном конкурсе. Он определенно не мог смотреть на него сверху вниз. Никаких больше опасений. Холодно подумал Су Юн, крепко держась за меч смерти. «Позволь мне использовать кровь Ли Муцина, чтобы излить ненависть, которую я хранил по отношению к секте поглощающего небо все эти годы». Глава 296. Король-суверен злого меча. 4. А-а-а. Ли Муцин прыгнул вперед с ревом, словно бессмертный, падающий с большой высоты. Кровавый меч в его руке ударил по Су Юну. В тот момент Ли Муцин на самом деле выглядел так, будто он размахивал более чем 800 мечами, из-за чего ци меча, что вырвалось, словно буря, поразило всех зрителей. При этом приближающаяся суровая ци меча превратилась в ожесточенного кровавого дракона, который переливался на свету. Су Юн выпустил меч смерти и по движению пальцев, меч смерти быстро взлетел вверх по спирали, образуя черный щит меча, блокируя атаку кровавого дракона. Однако в следующую секунду бесформенное, без запаха, эфирное умственное подавление заставило его остановиться, заставляя сердце Су Юна биться чаще. Сунь Чжимя, Лэй Тянь Дун и этот Ли Муцин были искусны в ментальных методах. Может ли случиться так, что секта поглощающего небо обучала и специализировалась на атакующих методах, связанных с умственной энергией? Подумав об этом, Су Юн активировал оккультную силу монарха, и ментальная волна, которая только что коснулась его тела, была незамедлительно сметена. Увидев это, в глаза Ли Муцина появился странный огонек. «Парень, у тебя действительно есть такое мощное сокровище, которое защищает ум. Если бы не оно, ты не смог бы заблокировать искусство угнетения разума моей секты». Су Юн не ответил, его пальцы переместились, и меч смерти полетел в атаку. Такие незначительные приемы. Ли Муцин зарычал и использовал кроваво-красный меч, чтобы парировать меч смерти, и бросился к Су Юну. Су Юн немедленно исполнил много разных движений пальцами, отзывая меч смерти назад, атакуя Ли Муцина со спины. И когда меч смерти уже собирался ударить Ли Муцина в спину, его спина внезапно испустила большое количество странной телесной ци, которая была точно такой же, как барьер ци Лэй Тянь Дуна, но она была явно намного сильнее, чем барьер Лэй Тянь Дуна. Она использовалась не только для обороны, но и для атаки после защиты. Как только появилась телесная ци, она быстро превратилась в бесчисленные сильные и мощные серые гигантские руки, которые вцепились в ножны меча смерти. Меч смерти был подавлен. Лицо Су Юна стало мрачным. «Враги вокруг меня должны не только встретиться лицом к лицу с моим мечом и двумя моими руками, но и столкнуться с 10 000 рук в моем теле. Уюнь, мой младший брат Лэй сказал, что хочет разорвать тебя в клочья. Поскольку он не смог этого сделать, я помогу ему закончить работу. Умри». Глаза Ли Муцин покраснели, лицо исказилось, он заорал и ударил мечом. Как только он взмахнул мечом, бесчисленные прозрачные гигантские руки вытекли из его тела и бросились вперед, чтобы схватить тело Су Юна. Материализация духовной ци. Прим. Материализация отличается от конденсации духовной ци. Конденсация заставляет духовную ци быть видимой, а реализация заключается в том, что ци превращается в живой объект. Глаза Ван Цзаньтина загорелись, взгляд сосредоточился. Все во дворце заволновались, глаза всех были прикованы к телу Ли Муцина. Что это за ужасное и жестокое движение? Трудно было бороться с четырьмя руками, двумя кулаками, но теперь у Ли Муцина было 1000 материализованных рук духовных ци, и все они окружили Су Юна. Как он будет сопротивляться? Многие думали, что если им придется встретиться с Ли Муцином, что они смогут сделать, чтобы противостоять этой атаке. Если Уюнь не развеет эту технику, он проиграет. Лин Тянинь усмехнулся. Ведь сталкиваясь с бесчисленными материализованными руками, как он мог избавиться от них? Не говоря уже об участниках отборочного конкурса, Даже сильные участники думали об этом. Кланг. Внезапно, громкий взрыв произошел, а его источником был меч смерти, который был схвачен гигантской рукой, которая внезапно появилась, паря в небе. В следующее мгновение, гигантские ножны меча на спине Су Юна задрожали, и затем из них вылетели лучи света. Вот оно. Бай Янь Шань неожиданно встала, ее яркие глаза распахнулись. С самого начала она подозревала это, но в этот момент она уже не сомневалась. Она была уверена и могла подтвердить, что этим человеком был Су Юн, легендарный безграничный. Но, почему безграничный появился здесь? Почему Су Юн появился здесь? У, Юнь-Юнь, безгранич, Су Юн, прим, безграничный по-китайски Уцзи, поэтому у Юню от Уцзи и Юн от Су Юн. Фух, фух, фух, более 100 мечей вылетели наружу, беспорядочно нанося удары в неистовстве. Где бы они ни появлялись, они несли с собой хаос. Первоначально загадочный меч смерти в настоящее время безумно преображался в огромный божественный меч, который покрывал небо. И более 100 летающих мечей в безрассудном вихре танца выпускали ци меча, заставляя воздух вокруг Су Юна превращаться в сплошной ураган мечей. Буря продолжалась около 3 вдохов, затем прекратилась спонтанно, как после бури. Ляск-ляск-ляск-ляск-ляск. После того, как 100 мечей пролетели, они автоматически вернулись в ножны, в то время как меч смерти свалился с неба и вернулся в свои черные ножны меча. Ли Му Цин был полностью неподвижен. Его глаза не моргали, грудь не вздымалась, даже 1000 рук, материализованные из ци, успокоились. Он был как статуя, которая стояла на том же месте и не двигалась ни на дюйм. Треск. Затем раздался странный звук, и в следующий момент все существо Ли Му Цина начало раскалываться на части. Из его кожи, как из ран, просочилась кровью, голова отвисла, внутренности выкашливались отвратительным образом, и, наконец, его глаза несколько раз моргнули. Он превратился в кусочки мяса и умер, так что даже его сокровище, защищающее жизнь, было разбито на куски. Молчание. Гробовое молчание. Люди, что были в глубине священного дворца, могли слышать дыхание тех людей, что были далеко впереди. Каждый потерял дар речи, окаменел, смотря в центр домена в шоке. Су Юн был как бог смерти, стоящий в центре, демонстрируя презрение ко всем вокруг. В воздухе все еще оставалась аура меча. И тут, громкий пронзительный крик нарушил молчание. Безграничный, он безграничный, он безграничный. Встал и закричал от страха участник отборочных соревнований. Что, он безграничный? Как это возможно? Разве он не называл себя Уюнем? Техника имперского меча, которую он использовал только что, контролировала 100 летающих мечей. Только безграничный может это сделать. Он безграничный.